Глава 10. Рассказ Шамиля и еще всякое. Шамилем звали того парня, который двумя днями раньше подвозил Ваню опера вместе с мячиком в Оглухино. Ему ведь тогда не до самого Оглухина надо было ехать, а в сторону от Шумихи, а он их подвез и денег не взял. Ваня успел рассказать ему, что у них беда. Ни за что дали пожизненное их старшему, и они хотят его выручать. Это Шамилю явно понравилось. Прощаясь, он дал Ивану и Тому, с ним он познакомился уже у дома мячика, номер своего мобильного, сказав неопределенно: «Звоните, если что». Вот Ваня опер и позвонил. И Шамиль приехал ночью и вез их до утра на скорости 120-130. Они с ним, конечно, в этот раз уже нормально расплатились. Нахалами быть тоже нельзя. А имя было единственным, что оставил сыну отец. Фамилию Шамиль носил материну. Правда, на этот раз он, разговорившись, сказал, что считает, отец жив и когда-нибудь объявится. Со слов матери Шамиль знал о судьбе отцовской родни, деда и бабки. В феврале 1944-го их в родном горном селе в одну ночь погрузили на грузовики. Больных и состарившихся до беспомощности пристрелили на месте. Под шум мотора все рассказанное Шамилем теперь само собой лезло в Ванину голову. Про эти дела он услышал впервые. Нет, он знал, конечно, что чеченцев при Сталине куда-то переселяли, и что они этот день, 23 февраля, между прочим, мужской всероссийский праздник, даже отмечают как траурный. Но как это все реально было, он ни от кого не слышал. Негромкие слова водителя, смотревшего прямо перед собой, в ночную тьму, раздвинутые впереди на несколько метров только фарами его машины, снова звучали в Ваниных ушах и постепенно стали превращаться в картины, будто виденные им самим. «Как это?» «Да вот так», — сказал Шамиль. «Мать все точно рассказывала. Она бабушку мою знала. Та знакомиться приезжала, ковер привезла. Он у нас до сих пор висит и много чего ей насказала. Я-то не видел ее никогда. Не знаю, даже жива ли. Она еще матери говорила: ты мне нравишься, но не получится у вас с моим сыном жизнь. Русская женщина с горцем жить не может». Так по ее и вышло. Ну вот, она и говорила матери про это все. В тот год, 1944-й, они с дедом моим только поженились. Ему 20 было, ей 16. Ну, наверное, только недели две прошло после свадьбы. Их за сутки всех из домов повыгоняли. Конечно, там в горах бандиты тоже были. Их на Кавказе, по-моему, всегда хватало. Ну, вот их и надо было ловить. А тут по-другому порешали. Взять да весь народ выслать. А с гор зимой трудно было вывозить. Так в одном селении у них не села, а селения называются. Всех в сараи согнали и сожгли. Хайбах. Селение, я запомню. В общем, бабку мою вместе со всеми погрузили в поезд и повезли сюда, в Сибирь. В чем кто был, февраль, пурга. Их вывалили среди поля. Копайте, говорят, себе землянки. И даже лопат не дали. Не знаю уж, чем мужчины копали. Ну, дети сразу стали умирать, замерзали просто. Кладбище быстрее, говорила, росло, чем поселок. Ну, а потом бабка моя рожала чуть не каждый год, четверо умерло. Как в землянке зимой грудные дети могут жить, я вообще не врубаюсь. Мой отец пятый был, в 1952-м родился. Бабка говорила матери, мать запомнила: за год до смерти людоеда. Самолет ровно гудел. Страхи прошли, и Ване оперу лезли и лезли в голову непрошенные мысли. вернее, даже не мысли, а воспоминания. Причем не свои, и не Шамиля, и не его бабушки, а Ваниной. Вместо сна лезли ему на ум почему-то ее рассказы о прошлом их семьи. Октябрьская революция 1917 года. На Урал пришла не сразу, но все же пришла. У Ваниного прадеда был в Златоусте дом. Его занял отряд красноармейцев во главе, конечно, с большевиками, командиром и комиссаром. Хозяев выгнали, они где-то у родных жили. И когда месяц спустя прадед, бабушкин отец, вошел в свой дом, где побывали большевики, и увидел нечистоты в комнате и выломанные дверные ручки, он тут же свихнулся. Да, вот так взял и сошел с ума. В одночасье, как говорила бабушка. Оказывается, так бывает. А до этого был нормальный, и в роду ничего такого не было. А потом полезла в Ванину голову еще одна история, слышанная в совсем уж раннем детстве. «С чего?» — спрашивается. Ваня не думал, что он ее помнит. Это было уже с отцовской родней. И позже гораздо, при Брежневе. Отцов дядька был директором совхоза. Оказался очень хорошим хозяином. И в его совхозе людей работало втрое меньше, чем в соседних, а зарплата и продукция были в 6 раз больше. В общем, этот дядька, видно, своим умом, не учась в американских университетах, а просто имея хорошую башку на плечах, допер до рыночной экономики. В полудремоте Иван увидел явственно, как отец сидит за столом с гостями, разливает водку по стаканам и зло говорит. «И что? Соседи-то в дураках? У них-то плановое хозяйство, больше пьют, чем работают. Стукнули в обком те, куда надо, засудили и сгноили в лагере. Здесь же, в наших краях. 40 лет мужику не было. Работник, сейчас такого днем с огнем не сыщешь. И 5-летний Ваня, у которого как раз недавно было нагноение на пальце, и он плакал от боли, представляя, сидя на своем коврике, как у папиного дяди, все тело покрылось гнойными пузырями, и он от этого умер. Одна история, еще ничего. Мало чего на свете бывает. Но когда 3 такие истории сошлись в полусонной Ваниной голове, поплыли в ней непривычные для него вопросы. И чего это за страна такая наша Россия? Почему своих хороших людей-то столько извели? И, не найдя ответа, Ваня, наконец, заснул. За 1/2 часа до того, как объявили, что наш самолет приступил к снижению.